Глава 10. О такой удаче Закамолдин и не предполагал, не гадал и не думал. Он, конечно, надеялся на спасительную зелень леса, которая надежно их укроет. Сколько ни баражировали немецкие самолеты-разведчики, снижаясь чуть ли не до макушек деревьев, а обнаружить отряд им так и не удалось. Чуть ли не весь день летали, кружили буквально над головой. Но, видать, сверху не все просматривается так, как снизу. Сплошное зеленое покрывало густой листвы укрывало пограничников. Закамолдин чувствовал, что немцы не случайно так старательно разыскивают его группу. Они не могут им простить нападение на воинскую колонну, спешным порядком двигающуюся к фронту, и разрушение важного моста. Но он не предполагал, что своей группой вторгся в засекреченный и тщательно охраняемый гитлеровцами район, о секретном существовании которого пограничники и не подозревали. Разглядывая трофейную карту, Закамолдин лишь обратил внимание на то, что в этом районе жирными крестиками перечеркнуты несколько мелких деревень и хуторов. Сначала Сергею показалось, что немцы обозначили сожженные, уничтоженные в ходе боев населенные пункты. Да и уничтожить-то их сил много не требовалось. Деревянные срубы, крытые большей частью соломой и дранкой, в знойные сухие дни лета загорались от любой искры, а не только от пули снарядов. Удивляло лейтенанта лишь то, что за все эти дни в округе ему не пришлось ни разу встретиться с местным населением. Куда же оно делось? Не могли же все погибнуть. Кто-то же должен был остаться, уцелеть, спрятаться и, естественно, убежать в лес. Но раздумывать над этими вопросами и строить догадки у него не хватало времени. Лейтенанту, озабоченному своими делами, судьбой своей основательно поредевшей группы, было просто не до них. А нынче все сразу стало на свои места и прояснилось. Почти до вечера пограничники выжидающе таились в густой чаще, не смея из нее высунуться. Голодные, измученные тяжелым боем у моста, где потеряли многих боевых соратников, они настороженно прислушивались к каждому подозрительному шороху, с тревогой вглядывались в небо, где назойливо кружил и кружил самолет-разведчик. Ждали, что немцы бросят крупные силы и наверняка станут прочесывать лес. Вскоре где-то далеко сбоку и едва уловимо послышались трескотня выстрелов и хлопки взрывов. Не оставалось сомнения, что гитлеровцы с кем-то затеяли бой, кого-то обнаружили. Судя по плотности огня, силы с обеих сторон задействованы немалые, по крайней мере, по батальону. Закамолдину даже показалось, что там сражаются основные силы погранотряда. Но высланная в ту сторону разведка, ходили Неклюдов и Червоненко, вернулась ни с чем. Подобраться к месту боя не удалось. Путь преграждала река, которая делала плавный поворот и отсекала лесную местность, где шел бой. А переправляться днем вплавь разведчики не рискнули. На той стороне сожженная деревушка, лишь два дома целых. В деревушке фашисты в черной форме, как у наших железнодорожников, и железными бляхами на груди. И ни одного из местных жителей не приметили. Только мычала одинокая тёлка, а трое немцев с засученными до локтей рукавами ловили ее. На обратном пути разведчики набрели на протоптанную тропу и сделали небольшой крюк, вышли к сторожке лесника. Но и она оказалась пустой. Двери сорваны с петель, окна вышиблены. Самодельная мебель, кровать, стол до скамьи остервенело порублены и поломаны. Видимо, немцы недавно похозяйничали в сторожке. Ничего съестного найти не удалось. Даже журавль, стоявший над срубом колодца, срублен и вместе с помятым ведром валялся неподалеку. За той сторожкой мы натолкнулись на колючую проволоку. А колючка не наша, сразу видать, немецкая, докладывал Неклюдов о результатах разведки. Мы скрытно пошли вдоль нее. Что ж, думаю, немцы так огородили. Дальше видим уже в три ряда колючая проволока. Прямо по лесу протянута, к деревьям прибита. Большую территорию, видать, охватили. Присмотрелся с горки и ахнул. Склад немецкий. И по дороге в лесу, что чуть приметно сверху, машины, груженные к тому складу, идут одна за другой. Что-то свозят, это факт. Потому что обратно движутся порожняком. но уже другой дорогой, которая выходит с того склада в другом конце. По всему видно, товарищ лейтенант, что тот склад немецкий очень даже крупный. Я шоферил до войны и знаю, сколько тонн могут везти на грузовике, а тут они катятся, как муравьи», – добавил Червоненко. Слова Неклюдова о том, что они обнаружили немецкий склад, сразу всех взволновали. Бойцы повеселели. Конечно же, каждый понимал, что склады бывают самые разные. И с техникой военной, и фуражные, и вещевые, и опасные, с химическими веществами и боеприпасами. «А может быть, с горючим?» – предположил Батюк, обеспокоенный тем, что в танке оно кончалось. «Вот было бы здорово, полные баки заправить бы». «Иди ты со своим горючим, когда вторые сутки не жравший воюем», – осадил его Шургалов. «Понимать надо». «Да танк без горючего – ничто. Пустая железная коробка и все. Вот. А у меня в баках литры крохотные и больше ни капли». «Литры. А у нас и крошки хлеба нету. И курево давно кончилось». Всю пыль махорочную из карманов повытрясли. «Склад-то там вроде продуктовый». Неутвердительно, но вполне определенно произнес Червоненко. «В кузовах одни ящики, вроде как с консервами. Глаз у меня наметан, сквозь брезент вижу, что за груз лежит». «А может и мешки?» – снова вставил слово Батюк. «В мешках и сахар, и муку перевозят, да крупу разную». «В тех грузовиках, что сам видел, мешков не было», – сказал Неклюдов веско. «Из-под брезента углы ящиков торчали». «Разберемся», – произнес Закамолдин и оглядел бойцов, мысленно намечая тех, кого взять с собой на более детальную разведку, и вслух закончил. «Со мной пойдут сержант Неклюдов и... старший сержант Шургалов». «Возьмите меня, товарищ лейтенант», – выставился вперед Батюк, быстро добавляя, что десантом на немецком танке, может быть, удастся сходу и без потерь ворваться внутрь и захватить тот вражеский склад. А там и машину горючим подзаправим, и нагрузимся продуктами. Предложение Батюка в основном совпадало с планом лейтенанта, который уже вырисовывался в его сознании. Еще не видя самого объекта, Закамолдин мысленно представлял его перед собой. Военные полевые склады примерно одинаковы у всех армий мира, и он планировал использовать танк. «Товарищ лейтенант, поддерживаю просьбу ефрейтора. Ему для пользы дела неплохо бы хоть краем глаза поглядеть дорогу, подступы к складу, да и расположение внутри его», – сказал Шургалов, – «чтоб потом наверняка вести машину». «Хорошо», – согласился Закамолдин. «С нами пойдет и Батюк».